Да, я паук, и что? Арка первая, глава десятая. Уровень! Меня разбудила вибрация в паутине. Похоже, моя вторая добыча. Я как раз проголодалась. Какое удачное время! Я спрыгнула и побежала к жертве. Прыжок паука? Это что-то нереальное! Поскольку ранее меня уже атаковали, в этот раз я приближалась осторожно. Так, что за тип добычи я поймала? Лягушка Элру. Это была лягушка. Это снова лягушка! Почему? В этом подземелье должны быть и другие монстры! Какова вероятность, что мне попадется одна и та же добыча дважды? Мой псевдоконсальский диалект проявился сам собой. Хорошо же. Ну и что мне делать? Брызг. Нет! Я получила плевок лягушки, когда по глупости устраивала театр одного актера. Сюрприз, который стал непонятен только в следующей жизни. А, я дура! Я смогла отстраниться от боли. На этот раз сопротивляемость не выросла. Похоже, опыта недостаточно. Ну, неважно. Я обмотала лягушку своей паутиной так, чтобы она не смогла сопротивляться. И укусила ее сверху. В прошлый раз лягушка не умерла сразу от укуса. Возможно, из-за сопротивляемости к яду. Все равно это должно было ее ослабить. Я быстро оттащила лягушку в свой дом. После этого вернулась, чтобы поправить свою сеть. Так, теперь все в порядке. Когда я вернулась, лягушка пыталась выбраться из паутины. Ох, похоже, одного укуса недостаточно. Хрусть. Я укусила ее еще. В прошлый раз лягушка была побеждена после множества укусов, но теперь, когда я поразмышляла над этим, думаю, не было смысла столько раз ее кусать. Мне нужно было просто продолжать посылать яд ей в рану, не разжимая мои клыки. Способность достигнута. Ядовитые клыки первого уровня стали ядовитыми клыками второго уровня. О! Способность поднялась в уровне. Способность, о которой я впервые слышу. Уровень способности поднялся в тот же момент, как и лягушка перестала двигаться. Это было так внезапно, что я и опешила. Похоже, что сила яда увеличилась из-за того, что способность ядовитые клыки поднялась в уровне. Отлично. Опыт достигнут. Персона маленький слабый трактор первого уровня стал второй уровень. Чего? Чего? Мое тело чувствует себя так странно. Что это? С меня сползает кожа! Сползает? Я что, сбрасываю кожу? Способности выросли. Добавлен бонус за поднятие уровня. Способности достигнуты. Сопротивляемость яду второй уровень стала сопротивляемость яду третий уровень. Способность достигнута. Паучья нить третий уровень стала паучья нить четвертый уровень. Очки способности получены. Чего? Подождите! Такое ощущение, что я пропустила что-то важное. Стоп! Скажите это еще раз! Еще разок, пожалуйста! Тишина. Серьезно? Нет, нет. Нужно оставаться спокойной. Оно вроде бы сказало поднятие уровня. Она же так сказала, верно? Блин! Я прослушала из-за того, что моя кожа начала внезапно сползать с меня, и я испугалась. Разве не странно, что я так внезапно сбросила кожу? Может, из-за подъема уровня тело начинает меняться? Так, первым делом нужно посмотреть на кожу, которая с меня сползла. Ого! Похоже, спина была поранена. Это же место, куда попала кислота лягушки. Хоть я и не видела этого, но там было серьезное повреждение. О, кстати, мой суженный угол зрения восстановился. Ого! Полное восстановление после поднятия уровня! Какая приятная вещь! Ух, это точно было поднятие уровня. У меня ощущение, что тело стало легче, и оно в великолепном состоянии. Причина в том, что я победила лягушку и получила экспу, правильно? Так, подумаем, пока я буду есть лягушку. Попробуем вспомнить по шагам. Сначала она сказала что-то про то, что мой уровень поднялся. После начала слезать кожа, и пока я была сбита с толку, голос небесный ровно проговорил разные вещи. Если вспомнить, это правда же способности поднялись, да? И не одна, верно? То есть две способности поднялись разом. Но почему? Точно, она сказала что-то перед подъемом способностей. Что-то типа бонус за поднятие уровня. О, точно! Точно! Так она и сказала. Иными словами, я получаю дополнительный бонус способности каждый раз, когда повышаю уровень? Так вот, почему поднялись две способности в одно и то же время. Поднявшимися в уровне были способности к сопротивлению яду и паучья нить. Так, то есть паутина — это тоже способность? Я не расслышала ее уровень. Но не будет ли возможно поднять уровень способности паучья нить, если продолжать производить паутину? Похоже, получила важную информацию. Подведем итог. Поднятие уровня полностью увеличивает и возвращает силы. Думаю, мои физические показатели тоже выросли. И самое главное, бонусный уровень, который был получен, в способности. Я не знаю, сколько экспы надо набрать, поскольку поднялось сразу две способности. И это уже много, правда? Это смогу улучшать свои способности, просто поднимая свой уровень. Далее, поднятие уровня. Поскольку в этом мире есть способности, я догадывалась о том, что есть и рост уровней. Но теперь понятно, что он действительно существует. Хоть я и стараюсь об этом не думать, но этот мир действительно похож на игру. Когда я стала тем, кем являюсь сейчас, я боялась, что эта жизнь затронет струнку игрока в моей душе, но похоже, уже слишком поздно. Я начинаю чувствовать себя взволнованной. Похоже, я не смогу пойти против своей геймерской души.